Михаилу Казакову. Приносит письма письмоносец о том, что Пушкин рогоносец. Случилось это в 19-м столетии. Да, в 19-м столетии влетели в окна письма эти, и наши предки в них купались, словно дети. Еще далече до дуэли, в догадках ближние дурели, все созревало, как нарыв на теле, словом, еще последний час не пробил, но скорбным был арабский профиль, как будто создан был художником Луневым. Я знаю предков по картинкам, но их пристрастие к поединкам не просто жажда проучить и отличиться, но в кажущейся жажде мести преобладало чувство чести, чему с пеленок пофартило им учиться. Загадочным то время было в понятии чести, что входило убить соперника и распрямиться сладко, но если дуло грудь искала, ведь не убийство их ласкало, и это все для нас еще одна загадка. И прежде чем решать вопросы про сплетни, козни и доносы и расковыривать причины тайной мести, давайте-ка отложим это и углубимся в дух поэта, поразмышляем о достоинстве и чести.